где-то эту штуку видел, когда еще книжки читал. Взял он с полки 50 томов энциклопедии и перелистал. А оказалось, что штука-то трилобит, древние животные ископаемые. Тут Юрий легче понял, что с холодцом произошло. Совершенно случайно, под влиянием грозы и молнии, в ведре возникли такие же условия, в которых в старые годы на земле жизнь зарождалась. Припомнилась мне картинка, как всякие живые существа по ранжиру выходят из моря, развиваясь и усложняясь на ходу. Но, видно, в ведре, в отличие от эволюции, дела шли маленько повеселее. Пока Юрий Олегович листал энциклопедию, трилобит превратился в старшего по званию моллюска аммонита, которого опознать удалось очень быстро, потому что он был на букву А. Юрий Олегович обрадовался. Он придумал вот что. Дождаться, пока холодец разобьется в гигантского ящера-диплодока. Потом отвезти этого ящера куда следует, соврать, что сам вырастил, и сдать на мясо. Тогда и домик в Крыму будет. Анжелион ничего не сказал, решив подарить ей сюрприз. Тайком заглядывал в ведро, наблюдал там последовательное развитие живой материи и торжество дарвинизма. Все шло путем, как полагалось по энциклопедии. А потом случилось несчастье. Шел Юрий Олегович с работы и повстречал институтского товарища. Товарищ затащил его в одно заведение. Затащил-то товарищ, а вытаскивали два милиционера. А за то, что Юрий Олегович так плохо себя вел, дали ему 15 суток времени. Но не то было обидно, что сообщат на работу, а то, что можно ни за что, ни про что потерять гигантского ящера диплодока, а в его лице еще домик в Крыму, да и страшно было, а вдруг ящер вылезет и напугает Анжелу. Но никакого ящера в доме не было. Сама Анжела сидела за столом, а рядом с ней находился огромный, волосатый детина, одетый в лопнувшую по швам любимую рубашку хозяина. Детина, увидев Юрия Олеговича, недовольно заворчал без слов и стал показывать мохнатыми лапами на дверь. Юрий Олегович понял, собрал чемоданчик и ушел. Теперь он живет на частной квартире. Всем бы хозяйка была довольна, если бы не странные жильца. Как соберется гроза, так он холодец варит, на улицу тащит, подсовывает под молнией. Видно, надеет, что еще раз получит живое вещество. Тогда-то он доведет его до ума, получит ящера-диплодока. Может, не ящера, а потерпит недельку-другую, пока не разовьется вещество в первобытную женщину, верную жену, любящую мать, надежного товарища. Соловьи поют, заливаются. Отменно странное происшествие, имевшее быть в уездном городе Н, находится всего в 1 верстах от Санкт-Петербурга, до сих пор не описано ни в Северной пчеле, ни в Московском телеграфе, по причинам известным. Сколь далеко не заносился бы ум человеческий в потугах постичь миропорядок, ничего доброго от того не происходит, единственная лишь неприятность. За давностью лет происшествие, о котором мыслю поведать, в умах и памяти невольных его участников стерло совершенно. Оно и к лучшему. Будет меньше поводов для двусмысленных толкований, к чему приохотились нынче столичные журналы. Предлагаю благосклонному читателю эту странную, но поучительную историю, могущую, несомненно, послужить к исправлению умов и смягчению нравов. В некоторый день августа месяца статский советник Платон Герасимович Головачев возвращался из присутствия в собственный дом, причем шел пешком по своему обыкновению. Августовский вечер, как водится, это в тихих городках наподобие нашего, дышал всею прелестью